Глава 12. Очередной тупой вопрос. Еще скажи, что ты не знаешь, что большинство из нас спокойно переносят лютую стужу и мороз. Неужели? Удивилась я, не понимая, кого он имеет в виду, говоря «у нас». Да. Кивнул Чарослав. Жировая прослойка под нашей кожей. Такая же есть, например, у северных медведей. Только у нас она гораздо тоньше, но не меньше сохраняет тепла. У кого это у нас? У нас, Голланов. Ты что, не в себе, Златовея? Говоришь вроде разумно, а задаешь странные детские вопросы. Я все поняла, спасибо. Так зачем ты меня искал? Я не искал. Хотя да, искал. Хотел проверить, в своей ли ты спальне, или опять шатаешься, где не следует. Отец всегда говорит, что ты глупая девка. Я прищурилась и решила, наконец, поставить его на место. Его самодовольство и дерзость вызвали у меня негодование. Странно, такой сильный умный воин, а служишь простым цепным псом у моего мужа. Серьезно заявила я и увидела, как он побледнел. Довольная произведенным эффектом, я сладким голосом добавила. «Извини, Чарослав, мне некогда». Я обошла его и устремилась вперед, но тут же оказалась припечатана к стене его сильной рукой. «Что ты сказала?» Угрожающе прохрипел он мне в лицо, склоняясь. «Ты цепной пес!» Повторила я четко бьющие по его самолюбию слова, зная, что именно они вывели его из себя. Тут же мужская рука сомкнулась на моем горле, а глаза Чарослава зажглись такой убийственной злостью, что я даже на миг испугалась. Но унижать и обзывать себя я не собиралась позволять никому, даже этим средневековым дикарям. «Ты, видимо, забыла, с кем говоришь, девка». Процедил он мне в лицо, и пальцы стиснули мою шею так, что я едва могла дышать. Вторая его рука жестко удерживала мое плечо, чтобы я не вырвалась. «Еще никто не позволял себе говорить так со мной». «Я не все. И я сказала правду. Унизительно для такого, как ты, петь под дудку старого самодура. Убери, пожалуйста, руку. Мне больно». С достоинством добавила я. Я видела, как в глазах Чарослава зажглась тьма, и мне подумалось, что сейчас он точно придушит меня. Я и так уже жадно хватала ртом воздух. Вцепившись в его сильную руку, я пыталась оторвать ее от своей шеи, но он даже не ослабил хватку, продолжая неумолимо давить на горло. Перед моими глазами уже забегали черные точки. Но в следующий момент он глухо выдохнул, убрал руку и даже чуть отодвинулся от меня. Но в его глазах полыхало яростное бешенство. «Я знаю, отчего ты осмелела, дерзкая девчонка. Думаешь, если я бастард, то и не настоящий сын отца?» Прохрипел он. Замялась я. «Но я единственный его сын. И вообще ребенок. Других нет. А ты еще не зачала и наверняка бесплодна. И пока других наследников нет, я здесь главный после отца. Уяснила?» «Да, если это все, что ты мне намеревался сказать, я пойду», заявила и, обойдя его, деловито поспешила по коридору дальше. «Вея, отец все узнает о твоем недостойном поведении и о том, что ты была на рынке». Раздался мне в спину его низкий рык. «Так что не думай, что тебе все сойдет с рук». На эту угрозу я только поморщилась, лишь на миг приостановившись, и последовала дальше. Подумала о том, какой же он еще молодой, категоричный и вспыльчивый. Ни в какую не хочет признавать то, что в этом споре сейчас выиграла я. К тому же еще и подлец решил отомстить таким гнусным образом за мои слова про пса, которые ему явно не понравились. Ну и пусть рассказывает. Надо будет только придумать, что ответить этому неадекватному муженьку в свое оправдание, чтобы обелить себя. Новый день я провела, гуляя по крепости, исследуя все ее закутки, разговаривая со слугами, наемниками и просто мастеровыми, которые жили тут же. Мне все было интересно. Жизнь людей этого времени казалась необычной, трудной, но и какой-то натуральной. Все здесь делали вручную, от стирки белья до ковки кольчуг. После обеда я решила сходить в сад, прогуляться. Вернулась умиротворенная и довольная. Крепостной небольшой сад был великолепен, а погода радовала теплом и солнцем. Однако моя спокойная жизнь длилась недолго. Следующее утро началось с громких криков и истошного лая собак во дворе крепости. Быстро поднявшись с кровати, я поспешила к окну, распахнула его. Оглядев двор и всадников, которые, похоже, только что въехали в крепость, я увидела знакомую, коренастую фигуру мужчины с пепельными волосами. Сразу же узнала его. Вернулся военек. Оттого во дворе крепости стало шумно, и все пришло в движение. Невольно увидела, как к мужу подошел Чарослав, и они обнялись, похлопав друг друга по спине. Нахмурившись, я отошла от окна. Приехал злой супруг, и, похоже, моя вольготная жизнь закончилась. Я представила, как муженек сейчас входит в мою спальню и настаивает на исполнении супружеского долга. И поморщилась. Может, что-то придумать, чтобы он не приближался ко мне? Болезнь какую или недомогание? Размышляя, как себя вести с жестоким супругом, я подошла к кувшину с водой. Умылась, почистила зубы некой палочкой с ворсом на конце, похожей на мягкую зубную щетку. Начала вытирать лицо полотенцем. В этот момент в мою спальню влетела Инга, сообщая, что вернулся господин военек. Я попросила горничную помочь мне одеться, чтобы быть готовой к приходу Морозова. Завтракать я осталась в своей комнате, чтобы не встречаться с мужем. Такая тактика показалась мне лучшей для провинившейся и неугодной жены.